Глава 7. Незаконченное дело. В этом отсеке трупов жуков было столько, что их дохлыми тушами был устелен весь пол. Но вовсе не это нас удивило и поразило. Видеть дохлых жуков нам не впервой. И зрелище это не вызывает ровным счетом никаких эмоций. Ну, сдохли, туда им и дорога. В отсеке были не только тела насекомых. Тут и там, заваленные трупами, изорванные, побитые, лежали и космодесантники. Броня каждого из них была в плачевном состоянии, поцарапана, пробита во множестве мест, истерзана пришедшими в ярость жуксами. Я быстро пересчитал тела людей. 3. А если в МТГ 5 человек, значит, отсюда 2 смогли выбраться. Ну и где они? Почему не отвечают на вызовы? Мы прошлись по отсеку, проверили покойников. Нет, никаких раненых здесь быть не могло. Максимум, что мы могли сделать, это забрать тела. Более никакой помощи им уже не требовалось. «Чего делаем? Вытаскиваем их?» Я собрался было ответить, что да, но в этот момент сканеры и датчики моего костюма что-то засекли. Я замер, превратившись в слух, тут же сделав знак своим бойцам не шевелиться, не двигаться и не дышать. Мы все стали как вкопанные, будто статуи, напрягая уши, слушаясь в тишину и позволяя нашим костюмам уловить малейший шум, если он появится. Результат не заставил себя ждать. Еле слышное шуршание донеслось до моих ушей. Я тут же развернулся в сторону, откуда оно доносилось. Судя по тому, что куча сделал так же и направление выбрал то же самое, я не ошибся. Там за дверью кто-то или что-то есть. Так как я ближе всех к двери, мне идти первому. У космодесов не принято, чтобы командир прятался за спинами подчиненных. Даже Кач идет вместе со своими людьми в бой. Так что мне, капралу, и вовсе гундить нечего. Да я и не собирался. Держа оружие наготове, я подошел к двери чуть сбоку, чтобы в случае чего иметь возможность тут же уйти в сторону, исчезнув из прохода. За дверью коридор, в нем несколько трупов жуксов. И метрах в 5 я вижу сидящего, опёршись спиной на стену, вытянув ноги, космодесантника. Даже отсюда видно, что ему здорово досталось. Мало того, что костюм пробит в нескольких местах, а нагрудная пластина оплавлена так, что прямо потекла, так еще и левая рука у бедолаги отсутствует. При этом он еще жив. Забрало шлема откинуто, я вижу бледное лицо с ярко выраженными восточными чертами. Вижу, как дрожат его губы, как он с трудом втягивает воздух ртом. Его глаза прикрыты, но веки подрагивают, как и все лицо. Приступы боли накатывают на него, и он не в силах их терпеть, кривится. Гримаса боли, как маска, периодически возникает на его лице. Я сделал шаг в коридор, и раненый меня услышал. Мгновенно глаза его распахнулись, а уцелевшей рукой он нашарил оружие, навел на меня. То ли костюм его был слишком уж поврежден, то ли сил у него оставалось не так уж много. Однако дуло ходило туда-сюда, и я отскочил в сторону, боясь, что боец случайно нажмет на спусковой крючок. «Свои! Не стреляй! Спокойнее!» Мы все заорали на разный лад, каждый свое. Но боец явно был не в себе. Похоже, аптечка скафа накачала его всем, чем только можно. Взгляд его блуждал, ни на ком не фиксируясь. Он словно бы глядел не на нас, а сквозь нас. Тем не менее, наши крики смогли пробиться через толщу обезболивающих, стимуляторов и наркотиков, окруживших и помутнивших его сознание. Он с облегчением опустил руку с оружием, расплылся в блаженной улыбке. Выдра в мгновение ока подскочила к нему, пинком отшвырнула его оружие куда подальше и присела рядом с раненым, подключив коннектор своего костюма к порту на его. «Аптечка пустая, сейчас вкачу ему обезбола». «А он не отъедет? Надо узнать, где его командир». Те 3, которых мы видели в соседнем отсеке, были рядовыми, это тоже. Значит, где-то должен быть еще и их командиром ТГ. «Я ему стимуляторов уколю, очухается. Ненадолго, но придет в себя». Она справилась быстро, сделав все, что обещала. И действительно, пару минут не прошло, как туман в глазах раненого бойца прошел. Он оглядел нас уже куда более осмысленным взглядом. «Капрал Куражов, что тут произошло?» «Рядовой 1-го класса, Такеши Такахаси», — представился боец. Едва только я услышал его голос, тут же его узнал. Это ведь тот самый парень, что играл на гитаре и пел про сакуру и самурая. «Что с вами случилось? Где командир?» «Жуксы, чертовы жуксы везде. Мы вошли в отсек, где со стен свисала какой-то кусатары, а затем появились и эти Яроу. Мы покрошили их всех, но и они нас достали. Камиля порвали в клочья, Билли тоже досталось. Ярику пробили топливный бак на рюкзаке, и он потек. Но мы тут же подпалили топливо, а эти тупые аха во все равно попёрли в огонь. «Вас было пятеро?» Перебил я его и, дождавшись утвердительного кивка, спросил. «Где твой командир?» «А, утащили». «Кто? Куда?» «Жуксы. Куда-то вглубь корабля. Я попытался их достать, но... черт, нужно его найти». Он попытался подняться, но тут же охнул от боли. «Спокойно, боец, ты на сегодня отвоевался. Сейчас мы заберем тела твоих друзей и тебя. Отправимся назад». «Нельзя. Мы не можем вернуться». Он всё же смог подняться, но стоял, еле держась на ногах. «А, нужно отрубить артиллерийскую батарею, иначе жуксы наш линкор разнесут». «Ты уже ничего не сможешь». «Я должен. Нужно вырубить пушки, или нашим здорово достанется. И да и нам с вами некуда будет возвращаться». «Дружище, я понимаю, что у вас было свое задание, но не повезло. Жуксы вас выбили. А нас прислали сюда вас вытащить». «Я не могу уйти». «Ты ничего и сделать не сможешь. Тебе соплю сейчас перешибить можно». «Тогда помогите мне. Нужно вырубить батарею, это важная задача». «Дружок, у меня другое задание. И получил я его лично от Кача». «Тогда свяжись с ним. Моя рация не работает. Я объясню ситуацию, и он...» «Связь глушится. Ни с кем мы не свяжемся. Ну все, нужно уходить». «Уходите! Скажите, что не нашли меня, не видели? Я справлюсь сам и командиру вытащу. Не позволю чертовым жуксам его сожрать». «Ой, да твою же мать!» «Да ген с ним! Пусть делает, что хочет. Забегаем тгупо и сваливаем отсюда. А этого, скажем, что не нашли». «А, конечно. А взор?» «А чего взор? Все записано, чурбан ты старый». «Вот же блин!» Протянул дед, наконец-то осознавший, в чем наша проблема. «Короче, Кураж, ты и старший, тебе и решать. Можем свалить отсюда прямо сейчас. По факту мы свою работу сделали». «Так-то оно так. Да только неправильно это будет, что ли?» «Неправильно? Нарушить полученный от Кача приказ? Тебе и прошлого раза было мало, опять хочешь проблем на пятую точку найти? А лично я нет». Раздумье мне потребовалось всего несколько секунд. «Значит так, МТГ, мне нужны два добровольца». «О, блин, так и знала». «Я готов». «Моя добровольно, да. Командира, пошли корабль смотреть. Еда, одежда берем, шайтан штуковины, ружье новое нужен». «Фу, мародёр». «Ладно, Кураж, без меня пропадешь. Командуй». «Дед?» Повернулся я к последнему, все еще хранившему молчание бойцу нашей МТГ. «Чего?» «Я ничего, я как все». «Идет на поводу у масс». «Ой, иди ты, балаболка». «Значит, тогда так. Выдра, на тебе раненый. Доставишь на линкор, но перед этим поможешь деду вытащить тела из крейсера». «Вот так, значит, да? Сбговадить нас хочешь». «Нашу задачу тоже выполнить надо. Одно дело, если батарею не отключим и сдохнем, а другое, если со своим заданием в лужу сядем. К тому же, если вы двое будете неподалеку, есть шанс, что сможете нам помочь, если мы, как наши предшественники, в переплет попадем». «Боюсь, что вам мы сможем помочь только так, как предшественникам. Трупы выбросим в космос и пусть летят к линкору». «Ха, уже хорошо. Уже есть шанс ожить в клон-капсуле. Так, хватит шуток. Тащите эту Рэмбу на выход. А потом займитесь телами. Куча, Чуха, вы со мной. Двигаемся к отсеку канониров». «Но я не...» Такахаси собирался продолжать сопротивляться, но действие стимулятора уже прошло, и силы оставили его. «Не боись, найдем мы твоего командира и орудиями займемся». Затем повернулся к своим и скомандовал. «МТГ, за работу!» Мрачные коридоры крейсера давили на и без того взвинченные до предела нервы, вызывали тревогу и заставляли то и дело опасливо оглядываться по сторонам. Двигались мы уже по отсекам, в которых была атмосфера, что лично меня очень сильно удивляло. Как жуксы смогли сохранить воздух внутри корабля? Как его фильтровали, делали пригодным для дыхания. Я не слышал привычного шума в вентиляционных шахтах, которые на линкоре не стихали. Здесь же ничего подобного не было, но анализатор костюма твердо стоял на своем. Воздух пригоден для дыхания. Похоже, у жуксов есть какие-то свои агрегаты для производства кислорода и водорода, свои системы фильтрации. Я упорно отгонял от себя мысль, как именно эти системы функционируют и что из себя представляют. Ведь системы и любые другие устройства жуксов представляли собой живые организмы, существ роя, специально выведенных для выполнения тех или иных задач. Так что вполне возможно, атмосфера в полуживом крейсере — это не что иное, как результаты жизнедеятельности каких-нибудь страшных на вид каракатиц. На, ну нахрен, не хочу о таком думать. Лучше сосредоточиться на задаче. Я открыл карту и сверился с ней. Так, до отсека, из которого контролировались орудия, нам осталось всего ничего, 50 метров. Надеюсь, что отключить орудие мы сможем без всяких проблем. Будь мы на обычном корабле, я был бы уверен в этом на все 100%, но здесь... Черт его знает, от чего орудия питаются и как управляются. Будет забавно, если в отсеке контроля все будет выключено или вовсе уничтожено, и при этом орудия будут продолжать стрелять. Кстати, они и стреляли. Раз в 5 минут под ногами пол вибрировал, давая понять, что крейсер только что разродился очередным залпом. Нужно поторопиться, а то не приведи небеса, так Ахаси окажется прав. Разнесут наш линкор, и что тогда делать? Очередной поворот, и по идее менее чем в 20 метрах будет дверь слева, нужный нам отсек. Едва только мы прошли этот самый поворот, как я увидел впереди целую толпу насекомых. Несколько пауков, пара скорпий, еще здоровенный, похожий на домашнего паука жукс. Маленькое чудушное тельце на длинных тонких лапках. Ну надо же, глушилку нашли. Жук этот, насколько я знаю, совершенно безобидный. Ни жвал у него нет, ни хвоста, ни еще чего-то такого, чем можно нанести человеку урон. Но его функционал в другом, и сейчас мы ему этот функционал урежем. Куча пауки! Чуха, скорпи! Выдохнул я, и все мы трое тут же вскинули оружие, разбирая цели. Бах! Первый же мой выстрел разорвал брюхо жучку, оторвал одну из его лап. Бедолага ударился в панику, попытался убежать, но не получилось. Еще одно попадание, на этот раз с очередью, заставило его разлететься ошметками на стены. Лапы, лишившиеся соединения с туловищем, упали на пол, продолжая дергаться. Вся свита глушилки оживилась, но один из скорпий тут же успокоился, получив в отчухи. Второй дернулся было на нас, но был остановлен снова-таки чухой, который снес скорпий сначала одной из клешней, затем отстрелил лапу, оставив в теле страшную рваную рану. Ну а затем прилетела очередная пуля, поставившая на мучениях скорпи жирную точку. Его морда, беспрестанно двигающиеся жвалы, вдруг взорвались. Из изуродованного тела во все стороны брызнула желтая жижа. Ну а куча тем временем спокойно и методично разносил запаниковавших жучков. Никто из них из отсека выбраться не смог, тем более не пытался напасть на нас. Они просто пытались убежать. Однако пули кучи были куда быстрее, настигали их, впивались в плоть, рвали на куски. И 10 секунд не прошло, как в отсеке образовалась куча мала из изорванных, обезображенных тел. А я тут же схватился за рацию, пытаясь вызвать командование. «Здесь глаз один, вызываю клинок, прием. Кач не отвечал. Тогда я попробовал докричаться до линкора, но копье тоже не отвечал. Черт, я уже так надеялся. Похоже, где-то есть еще одна глушилка. Очень жаль, была немаленькая надежда, что после уничтожения паучка удастся связаться со своими. Но ничего страшного, как-то без связи мы обходились. Что нам делать, знали, и задачу свою были намерены выполнить. А связаться с начальством и доложиться сможем позже, закончив все запланированное. Тем более шансы на это очень даже неплохие. После того, как мы разнесли жуксов в коридоре, путь был свободен. И до отсека, в котором сидели канонира, мы добрались без приключений. Ну а внутри мы застали включенными все терминалы, все системы наведения, контроля и управления пушками. Вот только попытка вырубить их не принесла успеха. На наши тщетные старания терминалы никак не реагировали. Даже когда я щелкнул переключателем, обесточивающим отсек, ничего не изменилось. Экраны терминалов продолжали светиться. Моему удивлению не было предела, но все же понять, от чего они питаются и продолжают функционировать, я смог. Та самая биомасса, наросты на стенах и потолке, проникли и в этот отсек. Более того, они дотянулись до компьютеров, проникли внутрь корпусов. И будь я проклят, если Рой не запитал, не управляет пушками именно так. «Куча, перебей эту дрянь!» — приказал я, указывая на биомассу, толстым канатом, тянущуюся из отсека наружу в коридор. Дважды кучу просить не пришлось. Он выхватил из ножен здоровенный тесак, которым были вооружены все космодесы без исключения, и, размахнувшись, рубанул им по тросу. Куча и так мальчик не маленький, силой не обделённый. Ну а его удар, усиленный экзоскелетным костюмом космодеса, был просто ужасен. Трос он перерубил с одного удара. Едва только это произошло, экраны в отсеке погасли. Жужжание терминалов затихло, отсек погрузился в темноту и тишину. «Уходим!» — приказал я, и мы двинулись в обратный путь. Когда проходили мимо очередного отсека, Чуха вдруг затормозил, уставился куда-то внутрь и спустя пару секунд заявил. «Человека там!» Я мгновенно развернулся. «Где?» Мы с Кучей, держа оружие наготове, вошли в отсек, на входе которого и остановился Чуха. Вот только внутри небольшой комнатушки никого не было. Зато был терминал с множеством экранов, на которые передавалось видео с камер наблюдения. На одном из экранов я увидел то же самое, что и Куча. На стене какого-то отсека была все та же биомасса, а в ней будто бы втянутый внутрь был человек в костюме космодеса. «А, вот и наш потеряшка!» «И где это он?» Я внимательно разглядывал изображение на экране, пытаясь обнаружить хоть какую-то зацепку. «Чёрт, и почему нет вообще никаких пометок? Почему камеры не подписаны? Что за разгильдяйство?» В конце концов, ориентир был найден. Отсек системы жизнеобеспечения. Опознал я его по огроменному агрегату, который лишь частично попал в кадр. Однако был он настолько специфичен, что ошибиться было никак нельзя. «Система жизнеобеспечения!» «Хо, так это совсем рядом, на этой же палубе. Сейчас мы туда». «Спокойней. Кто-то ведь туда этого бедолагу утащил. И этот кто-то все еще может находиться там».